Сумасшедший доктор. Я, как ты, братан, я, как ты. На видимость внимания не обращай. Бомж я, по жизни бомж. В душе бомж, пошли они все нахрен. Я их слышать не могу, видеть не могу. Они все уроды, или я среди них урод. Их всех лечить надо, или меня лечить надо. Ну вот я и лечусь. Это символично было, символично, что в первое же лето, как Путин пришел, загорелась телебашня в Москве, в Останкино. Самое, значит, высокое в России. С ее вершины все телевидение идет. Все мысли власти народу передаются. И эц ни хрена не передает, дым идет с вершины. Горит она, высшая точка страны. Вот такая передача для народа, вот такой сигнал Господь Бог послал. Вот такая примета всей этой путинской пропаганды. Все провода от пожара плавятся, дым и чат на полнеба вместо нормальных передач. Тогда же сразу Курск утонул. Она утонула, ты понял? Так это фигня. Моряки тонули и будут тонуть. Профессия военного моряка может требовать смерти в любой миг. Я о другом. Слушай, ну я служил, ты служил, все служили. Но мозги же есть у людей, хотя дым с башни идет все годы. Скажи, зачем с такими трудами провели такую уникальную операцию? На 100-метровой глубине у лодки с двойным корпусом отпилили целиком, целиком всю носовую часть толстенным тросом с алмазной крошкой. Остальное подняли. Изучайте, товарищ аварийная комиссия. А взрыв-то был именно в носовом, в первом, в торпедном отсеке. Его и изучать, там же и причина. А его отпилили. И эсминцы квадрат охраняли, чтоб никто не подошел. А потом нос под водой взорвали. И конец. Не понял? Давай сначала. Флотские учения. Возможно, атака подлодок. Акустики сидят в своих постах. У самого дна, внизу, горизонт слушают. Хорошо слушают. Кто первый цель обнаружит? 10 суток отпуска. Бах по ушам. Взрыв под водой. Да такой, что корабли вздрогнули. Через 1.5 минуты бах второй. Не засечь его никак невозможно. Пеленг с 2 разных кораблей. Вот на пересечении точка лодки. А кораблей там было дофига, флотские учения. Получить ложь первую. Долго искали. Сутки они искали. А как они, интересно, собираются бомбить лодки во время войны, если в мирное время всем флотом сутки ищут запеленгованную громадину? Второе. Обследовали, провели подводные съемки, эксперты анализируют под телекамеры. Вмятина в носу, явная вмятина, большая. Было подводное столкновение, указывают старики-адмиралы. Видимо, с американкой столкнулись. И все. Больше этой версии никогда нигде вслух не звучало. Третье. Долго искали. Потом стали долго спасать. Сначала отказались звать норвежцев с англичанами. Сами не сумели. Позвали на помощь? Позвали. Они их позвали на помощь не раньше, чем в 9-м отсеке стуки прекратились. Вот когда в 9-м все погибли, тогда позвали. И только в 4-х подняли лодку не раньше, чем отпилили нос. При том, что все сошлись во мнениях. Причина катастрофы – взрыв в торпедном отсеке. В первом, то есть. Для полноты счастья начальником комиссии сделали кого? Генерального прокурора. В подлодках он не петрит, но любые вредные мнения уничтожит в зародыше. Ответ задачи – нефть. Нефть стоила на тот момент $17 за баррель. $20, гай. И экономика страны была, как ты сейчас, бомж. Бомж. Чё страна выбросит, чё на помойках найдет, то и похавает. И что? И то, что ссориться с америкосами никак нельзя. Только западные милостыни и живы. А неловко ведь им все же, да, что вперлась их лодочка в наглую в район учений и столкнулась с нашей. Причем наша-то погибла, а они кое-как ухромали на базу в Норвегию и залезали там раны. Это в свете-то разоружения России, открытой политики перед Западом, ну и так далее. А тут они лезут следить за нашими заранее объявленными официальными учениями и топят наши лодки. Не, неудобняк. Серьезные репутационные потери. Вот поэтому, парень, об огромной вмятине в носу никто больше не вспоминал. И о самом носе не вспоминал. Да, от удара торпеда сработала внутри нашей лодки, она и погибла, а американка уцелела. Засекретили. Дружить с американцами надо было. Они денег давали. Обсудили инцидент. Друг бил с другом Владимир. А их пожелание – закон. Вот теперь давай молча, не чокаясь, за тех, кто остался в море. Да. Няня, принесите ребенка. И тут у нас что? Тут у нас посыпались взрывы домов. В Москве, и в Волгодонске, и в Буйнакске. А вот в Рязани уже заминировали. Но хреновы жильцы дурные и бдительные кипиш подняли, не дали взорвать. ФСБ за хвост поймали, они говорят: молодцы, это мы учения проводили, бдительность вашу проверяли. Это не гексоген, это сахар. Вот справка от химика. Химия, бабка, это наука. Нахрен Чечне взрывать дома на свою-то голову? Она и так была независима, ее в покое оставили. Делала она, что хотела, да еще социалку получала. А тут получила вторую войну. Смерти, разрушения, смену власти. Ну, чистой воды провокация, хоть в учебник истории вставляй. Правду мы не узнаем, конечно, никогда. Но кому выгодно и думать нечего. Мочить в сортире? Вчера Путин был для народа неизвестный тихий блондин в телевизоре, у которого лодка утонула. А сегодня стал своим пацаном, реальным и крутым. Этот бандюгов согнет и олигархов раскидает. 300 человек погибло. Боже мой, смешные ребята. Когда штурмовик отрабатывает по городскому кварталу, там сколько гибнет под завалами? И ничего. Киллер убивает одного. Спецслужбист-диверсант – 100. Политик – 100 000. Жаль, конечно, но оправдание и причины, ради чего это делается, всегда есть. Ну, за всех, кто лег под завалами, нашей истории под завалами, так сказать. Пей, пей, у меня хватит. Я это к тому, что телевышка, лодка и взрывы. Ох, это скверное начало. И раз, и два, и три. Предзнаменование тяжеловатое. Ох, как бы ни добром не кончилось, если он там, наверху. Чего решил? Ничем решение того парня, который с большой буквы, не отменишь. И стали жить-поживать, да добра наживать. И тут мелочь мелкая. Террористы подорвали Невский экспресс. Да так странно подорвали. 7-й вагон с рельс сошел и лег на насыпь. А электровоз с первыми 6 проскочил. А с 8-го остались вагоны на рельсах. А заряд был 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. Во как! 7 кило тротила – это начинка 6-дюймового снаряда. Знаем, проходили. Воронка метр глубиной, 1.5 в диаметре. Осколки наехавшего чугунного колеса разлетаются убойно на 500 метров. В вагоне вылетают все стекла, в днище дырища, трупы и раненые с осколочными ранениями. Так хрен же вам в ясные очи. Все раны от того, что люди слетели с мест и бились обо все, а опоры сорвавшихся с мест с кресел пропарывали тела. Ни одной фотки в подтверждении их заявлений. Воронки нет. Кусок рельса с обломком шпалы отошел на 0.5 метра в сторону, и все. Где локомотивная бригада? Предоставьте лица и показания. Исчез локомотив вместе с бригадой. А почему он-то не взорвался? А взрыватель был натяжного действия, типа растяжку с гранатой для поезда поставили. Вот он еще 3 секунды и ехал. А почему тогда тормозил эти секунды? Потом путались. По мобильнику гад звонил, задействуя взрыватель. А оказалось, в этой зоне мобильник не берется, да? А Нахрена 7 кило тротила? Хватит 200-граммовой шашки, рельс порвать. А почему на ровном участке и с внутренней стороны колеи, а не на повороте и внешний рельс, чтобы вылетел состав за габарит и полетел под нас? Диверсанты что, не могли в интернет залезть? И наставники их неграмотные? Из всех мышей ФСБ ловит только оппозицию. Даже врать толком не могут. Или пренебрегают. Пепла и так схавает, куда ты денешься? А на самом деле лопнул это сварной шов цельносварного 10-километрового хлыста под локомотивом на скоростной трассе Москва-Петербург. И реборды колес на 130-километровом ходу ударами разбили трещину, и 100-тонная масса вагонов на этой скорости, скача через щель и падая на рельс, выбила кусок рельса наружу, бетон шпалы не выдержал и раскрошился, и потянулся за рельсом, и 7-й вагон в тормозимом после удара составе уже не смог перескочить метровый разрыв. А зачем взрыв? А РЖД уже купила сапсаны. Миллиардная сделка, огромные расходы и прибыли. А тут качество дороги не соответствует таким скоростям. Скандалы, расследования, имиджевые потери и убытки, социальное недовольство и компенсации раненым родственникам платить. Приличествует немалое. А с террориста взятки гладкие. Смерть террористам! Все их ненавидим убийц. Как потом убили нескольких. Вот он, злодей, и фотография трупа, как документальное подтверждение. И хрен он тебе возразит, мертвый. Ну, за всех, кто не доехал до места назначения. Ты кушай, не стесняйся. Так, что я хотел еще? А, про березу. Не как он удавился. Я не в курсе, я там не был. Английский суд постановил. Удушился. А как, хрен его знает. Я английский суд уважаю. Он и Томаса Мора к отсечению головы присудил, и кости Кромвеля из могилы вырыл и на висельцу повесил. Традиции прочные. Меня другое смущает. Вот первые сутки. Еще никаких подробностей. Сообщили. Найден мертвым в ванной. Все, без комментариев. 67 лет, бурная жизнь, сплошные стрессы, полоса неудач. Думай, что хочешь. Влез в горячую ванну, выпил, сердце и встало. Инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность, поскользнулся на мокром кафеле, да затылком об пол. Все бывает, ничего такого удивительного. И резко, мгновенно, ток-шоу по всем каналам. Депутаты, патриоты, активисты, самоубийство. Сам себя жизни лишил, гад. Потерпел фиаско на всех фронтах, обнищал у разбитого корыта, впал в депресняк и покончил с собой. Тут любой следователь спросит, подсечет резко. А ты откуда знаешь, сука, что насильственной смертью погиб? С чего взял, что нервный старик не окочурился нормальным порядком в горячей воде? И почему глотку рвешь, что он сам с собой покончил? Вопрос возникает неизбежно. Откуда это единое мнение? У нас на телевидении сами собой хором не поют. А ведь еще никаких подробностей никто нигде не сообщал, ни из какой Англии. А почему столько шума? Почему общественное волнение? Почему потоки грязи на покойника? А где православные ценности? Где милосердие? Почему надо его именно сейчас опустить ниже плинтуса? Вора, убийцу, лжеца. А вы у него с руки не кормились? В приемную к нему не сидели? Вы кому свою рьяность демонстрируете? И тут открывается, что он перед смертью писал письмо Путину, просил прощения и разрешение вернуться, а передал через Абрамовича. Но показать письмо никому нельзя, потому что оно личное. Конечно, Абрамович лучший друг покойного, особенно после того, как Береза проиграл ему суд и несколько миллиардов, сочтя себя преданным и обжуленным. Самая подходящая кандидатура для такой заветной услуги Абрамович, но не ненавидел он его люто. И письмо правильное, невидимое. То есть мы имеем не письмо, а факт письма. Вернее, не факт, а сообщение о факте. И исходит сообщение из того же источника, что все предыдущие сведения. Психолог тебе объяснит, что первым испытывает порыв отвести от себя подозрение тот, кто знает, что его таки есть в чем заподозрить. И часто делает это раньше, чем его спросили. без всяких психологов. В народе это называлось «на воре шапка горит». Ни в чем невиновный человек никогда не додумается публично отводить от себя подозрения раньше, чем они проявились и высказаны. Подобная торопливость и категоричность в доводах – психологический косвенный признак абсолютно недоказуемой вины. А их к делу не подошьешь, такие признаки. Их принимают в расчет только бандиты, разведчики и честные следаки, которых уже нет. Поэтому сейчас мы выпьем с тобой за Господа нашего Бога, потому что больше никому верить нельзя. Поэтому нам остается верить только в Него, иначе уж совсем что-то все фигово. Ну, поехали. А Боженька, он не фраер, всю правду видит, да не скоро скажет. Ну, а скажет. И вот скажи мне, братан, как мне после этого всего жить в этой стране? А ведь их кто-то выбирал, за них кто-то голосовал, им кто-то верит, их народ, народ из своих рядов выдвинул, они из народа, вот в чем вся штука. Это я к тому, братан, что когда ты никому не веришь потому, что знаешь твердо, нельзя им верить, вот тогда ты лишаешься очень даже главного. Ты лишаешься дома внутри себя самого. Можно быть псом бездомным, крысой помойной, но если внутри тебя есть твой дом, в твоем уме и душе одновременно, ты всегда останешься человеком, братан. Устои у тебя есть. Мир у тебя есть. Тебе есть к чему прислониться и где укрыться есть от любых невзгод. Потому что, если есть для тебя правда, справедливость, добро, вера в лучший день, тогда все еще ничего. А вот когда ничего этого не осталось, вот тогда ты бомж настоящий, по жизни бомж, по сущности своей. Вот поэтому, брателло, я здесь... И скоро перейду из врачей в пациенты, и будет мне новое платье короля с рукавами, которые завяжут на спине. И плевать, знаешь. Ну, давай выпьем. Вот такую историю я услышал от милого доктора, когда, года, кажется, полтора назад, в последний раз собрался с силами, привел себя в порядок, начал документы получать. В ночлежке меня сделали старостой, и из последних сил я попросил направить меня к психоневропатологу. И со страшной депрессией попал в дурку. Ну, я ему там сказал, кем я был, и он проникся. Удивительно это все. Умный был мужик, хороший. И тут он стал исповедоваться мне, ты понял? Мне скоро стало легче. Я понял, что никогда не поднимусь. Страшно мне это. Не хочу я этого. Я успокоился насчет своей жизни. Ну и депрессия прошла. Я только тут одного не понимаю. Я понимаю, что у меня бывает спутанное сознание. Я помню это выражение, вернее даже термин. Я понимаю, что у меня в памяти... Иногда как будто календарь пересыпается, вот как калейдоскоп, и соседние события разносятся далеко-далеко друг от друга, а события во времени далекие, наоборот, вдруг стыкуются рядом, одно прилипает к другому, и в голове происходит путаница. Нет, я это все понимаю. Но неужели этот доктор был мой друг Боря Калашников? Я что же, его не узнавал? А если узнавал, то забыл, и поэтому он и вел со мной задушевные беседы, что мы были друзья и любили друг друга. И он это отлично знал, как же иначе. А я травмированный на всю голову урод. А может, я ему тоже так же отвечал? А если я это все точно вспомню, то какая мне от этого разница? Вот что страшно, пока не забыл об этом думать. А он через полгода ввел себе 8 кубов морфина. И когда его нашли, лежал с очень даже счастливой улыбкой. Я потом спрашивал,